гостила у Николая Добрынина. Жена Коли рассказывала ведущему, что впервые увидела своего суженого в спектакле «Маркиз де Сад». «Этот спектакль про садомазохизм. Что я могу делать, если Виктюк ставит такие спектакли?» «Не думаю, чтобы эта фраза понравилась мастеру. Могу представить, как он оценил ее неожиданный выпад. Через стенку от меня живет Гриша, его директор. Виктюк живет через стенку от него. В 8 утра мы выходим на завтрак. Роман громко стучит в Гришину дверь. Дверь моего номера во избежание нетерпеливого стука уже открыта. За завтраком Роман запасается большим количеством снеди, помещая ее в свою бездонную барсетку. Барсетка вспухает от краденных сырков, орехов и сухофруктов. Салат из тунца Виктюк прессует в пиале, похожей на пепельницу. Маленькое блюдо украшается горстью маслин и тоже отправляется в барсетку. Затем в расписании значится пляж. Я плачу за лежак. Мои компаньоны используют под одежду бесхозный, значит, бесплатный пластмассовый стульчик. Во время инсоляции группа пару раз сходится у кромки моря для непродолжительной беседы и снова расходится по своим местам. Ровно в 11:30 коллектив снимается с пляжа, едва успевая обсохнуть после заключительного купания. При входе в отель Роман предъявляет охраннику огромный пакет и комментирует досмотр на неслыханной тарабарщине, выделяя клокочущее картавое эхо. В лифте он мяукает, в случае, если вместе с нами на свою беду входит пожилая израильтянка, и сам же пугливо оглядывается на собственное мяуканье. Старые израильтянки, в зависимости от нрава, заливисто смеются или ворчат, выходят озадаченными на своем этаже. Звукоподражатель кричит им еще что-то вслед на то, что изобретенном наречии, не забывая при этом грассировать, чтобы его, по-видимому, лучше поняли. В продолжение дня каждый из путешественников живет своей жизнью. Я отправляюсь к родственникам Романа и Гриши по магазину. Сегодня Виктюк был особенно возбужден, и я, заглянув с ними в ближайшую аптеку, предусмотрительно отказался от дальнейшего путешествия за тряпками от Армани и Версачи. Вера мне передала несколько писем, которые папа в 1980 году отправлял своему лагерному другу Шае в литовский город Швенчкинис. Снова на меня накатила соленая волна моего безграничного сиротства. Сколько спокойной мудрости было в нашем печальном патриархе, сколько неугасающего оптимизма. Папа очень любил лечиться, и, как я теперь понимаю, вовсе не из-за заботливого отношения к себе. Он верил врачам в белых халатах и травницам в заплатанных кофточках, потому что хотел пожить для семьи, дарованной ему добрым Богом. Хирурги не признают народных методов. Но если травники выгоняют даже мелкие камни, а большие остаются, это все же лучше, чем ничего. Конечно, более мелкие камни опасны, поскольку они прикрывают или могут полностью закрыть желчные протоки. Все-таки если убрать хоть что-то лишнее в желчном пузыре, это большее благо, чем в 70 лет после инфаркта лечь под нож. И еще. Шая, что это ты вдруг задумал грустные стихи о прошедших годах? Все закономерно, и надо только разумно принимать все свершения. 3 сентября 1982 года. Раз подъехала машина к крыльцу, из нее вышел человек. Это был я. Вернее, подъехала не к крыльцу, а к воротам. Проехала мимо старого переезда, который давно уже загородили, по улице мимо Смирнинского дома. За машиной выросли клубы, превратились в облака. Пропали следы от моего орленка. Впечатали восьмерящуюся нить, которая столько лет меня ждала. В Риге все раньше пожелтело. Троллейбусом до центра проедешь, как сквозь толщу янтаря. Окна желтые, лица желтые, и солнце все, кроме неба, позолотило. Это уж последняя голубизна. Здесь обычно цвет свинцовый, который над моим детством навис. А этот цвет — прощальный цвет, моя уходящая юность сигналит.